Глава 13. Вот что меня поражает в этом мире, так это скорость принятия решений здешних жителей. Я еще, можно сказать, начать не успела, а он уже кончил. Очень хочется верить, что не во всех жизненных сферах волки такие быстрые. Хотя, какая мне разница? Я-то уж точно не планирую ничего узнавать о некоторых, слишком уж интимных сторонах их личностей. Несмотря на то, что властный босс-оборотень встает и уже идет к двери, явно считая, что мы все прояснили и пришло время действовать, и, похоже, даже не сомневается, что я послушной овечкой поскочу следом, я остаюсь сидеть на месте. Более того, отпиваю еще крона, медленно ставлю чашечку на блюдечко и аккуратненько расправляю на коленях бумаги, с которыми и пришла к его секретарю. Я еще не все прояснила. Во-первых, по выполненной работе. Тут я жажду получить обратную связь. Да и вообще, хоть какое-то поощрение. Зря, что ли, полдня глаза ломала. И кроме того, я провела внутреннюю работу над ошибками. Сделала необходимые выводы. И если этот волчара рассчитывает, что сейчас куда-то тронусь без документов о стажировке или хотя бы произвольно составленного договора с перечислением моих обязанностей, и самое главное, вознаграждение за них, то он явно что-то неправильно обо мне понимает. Пора уже приучать этих существ к порядку. А то имеются неприятные подозрения, что я сегодня полдня бесплатно отработала. А это никуда не годится. Весь мой трудовой опыт кричит, что больше всего ездят на тех, кто везет. А еще очень сильно любят кататься бесплатно. Тут только позволь разочек проявить слабость, войти в положение руководства, и так и будешь потом входить и входить. Нет уж, плавали, знаем. Больше не хотим. Теперь только через договор. Разогнавшийся, словно поезд в метро, Максан тормозит у дверей, не слыша за спиной послушного топотка, поворачивается ко мне, смотрит с недоумением. «В чем дело? Ты почему сидишь?» «Потому что мы еще не договорились», — спокойно отвечаю я. «И к тому же у меня есть незавершенное дело», — показываю бумаги на коленях. Начинаю объяснять доброжелательно и мирно, чтобы, не дай боги, властный волк не заподозрил, что я тут играть пытаюсь или как-либо его унижать. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Даже чуть-чуть показывать свое пренебрежение или сомнение в том, что босс – самое главное существо в офисе, непоколебимый авторитет. Это, знаете ли, тонкая грань между сохранением чувства собственного достоинства и сохранением работы. Профессионалы умеют ходить по этой грани. Вот я профессионал. Не зря же я столько лет под началом откровенного придурка поработала. Ну ладно, это не так. То, что мой бывший босс придурок, только в последнее время стало очевидным. До этого ему прощались мелкие слабости, вроде желания залезть под каждую более-менее симпатичную юбку, ленность и склонность к выпивке. В конце концов, он позволял мне работать так, как мне хотелось, и много платил. Идеальная комбо. Было. Эх. Ну, чего теперь вспоминать? У меня новая работа, новый босс, со своими недостатками и достоинствами. И то, и другое еще предстоит изучить. А значит, надо как-то выстраивать с ним отношения. И уж явно не прикидываясь послушной, комнатной собачкой. Я получила задание от вашей помощницы. Кладу документы, где мой отчет по сверке цифр, прямо сверху на рабочий стол Максана. И полдня занималась сверкой цифр по трем магазинам тканей. Мне кому отдать этот отчет? Ваша помощница пока не имеет возможности проверить. А выводы, между тем, интересные. Максан смотрит на меня пару мгновений, гневно раздувая ноздри. Очень уж ему не по нраву то, что его распоряжения не выполняются немедленно. С угодливым рвением в глазах и с поджатым от страха хвостиком. Но я с достоинством выдерживаю его бешеный взгляд и договариваю все так же спокойно и доброжелательно. Я бы не настаивала, но, судя по цифрам, вам стоит присмотреться к управляющим магазинов и их связям с поставщиками. Вот как? Максан возвращается обратно, садится за стол и принимается бегло просматривать отчет. Сначала бегло, а затем, нахмурившись, более внимательно, и, наконец, поднимает на меня взгляд. Я чуть-чуть вздрагиваю от отчетливых зеленых отблесков в нем, но беру себя в руки. Ну, отблески, ну и что? Понятно же, оборотень. Почему бы и не быть отблеском? У каждого свои недостатки, да? Пояснить может? Ласково интересуюсь у босса. Просто меня насторожило то, что поставщики в какой-то момент стали предлагать свою продукцию по несколько завышенной стоимости. Причем обратите внимание, не на все позиции. Конечно, это могут быть внешние обстоятельства, например, повышение каких-либо таможенных услуг или общей стоимости продукции. Так бывает, когда меняется транспортная доступность или еще какой-то фактор, из которых складывается цена продукта. Но я просмотрела остальные данные, и мне бы хотелось ошибаться. Но здесь, похоже, имеет место... как это правильно назвать? Откат? Вознаграждение ответственному лицу за то, чтобы обратил внимание именно на... «Я понял, Сандрина», — прерывает меня Максан, затем говорит чуть громче. «Инрина!» Волчица заходит, бросает на меня раздраженный взгляд, поджимает губы. «Кто проверял отчеты по этим магазинам?» Максан кидает документы на столешницу, кивая секретарше, чтобы подошла и посмотрела. Она берет в руки верхнюю бумагу, изучает, поднимает взгляд на Максана. «Октаян!» Максан молчит какое-то время, изучает жестким взглядом помощницу. И она, о чудо! Под этим взглядом становится чуть бледнее. «То есть ты мне хочешь сказать, что мой управляющий проверяет отчеты, которые сам же делает?» «О, как у них тут все запущено! И как интересно! Ох, Сандрина, сколько же тебя ждет работы! М-м-м!»